Эффект птеродактиля. Глава 1. Из зеркала на меня смотрела девочка лет 10 с непослушными кудрявыми волосами и великоватыми передними зубами. Гермиона Джейн Грейнджер. Хорошая девочка, отличница. Маглорожденная ведьма. А при чем тут я? Видимо, при том, что в меня попала молния. Нет, я не купалась в грозу, не пряталась под одиноко стоящим деревом. И мобильник в самый неподходящий момент у меня тоже не зазвонил. Грозы вообще не было, хотя парило с самого утра, и в воздухе явственно чувствовался избыток электричества. Кто его знает, может быть, потом и пролились небеса ливнем, но до этого мне досталась шаровая молния. Светящийся шарик неторопливо влетел в распахнутое окно и, слегка потрескивая, уверенно двинулся в мою сторону. Резко запахло озоном, и страха-то особого не было. Так, чуть жутковато, но даже азартно. Захотелось все же спасти хоть что-то из работающей техники. Телевизор был выключен, но из розетки я шнур не выдернула, так что кошмарный шарик имел полное право спалить громоздкий агрегат. Под ударом был и работающий ноутбук, перед которым я и сидела, просматривая сайты с фанфиками по Гарри Поттеру в поисках интересных новинок. Ноут было жалко намного больше, чем телевизор, потому приоритеты я расставила быстро и очень медленно протянула руку, чтобы выдернуть шнур питания из розетки, но не успела. Бывший еще секунду назад таким неторопливым, жуткий гость буквально ринулся в мою сторону. Последнее, что я запомнила, яркая вспышка. Даже больно не было. Очнулась я уже в этом теле. Интересно, куда делась Гермиона? И почему я вообще в нее попала? Слышала, что после удара молнии отдельные люди выживали и даже приобретали некоторые паранормальные способности. Но чтобы попасть в литературного персонажа, может, я просто брежу, хотя не похоже. Ладно, будем осматриваться и собирать информацию. Деваться все равно некуда. Легкая ретроградная амнезия, столь популярная в бразильских сериалах, очень пригодилась в качестве оправдания и мне. Гермиону Грейнджер, как выяснилось, убил ее младший брат. Нет, это было не специально. Эдвин не ненавидел старшую сестру. Все вышло случайно. Это было выражением любви и симпатии. Просто обнял он ее слишком сильно, не осознавая своей силы. Ведь Эдвин Джон Грейнджер родился с синдромом Дауна. Рождение больного ребенка – чудовищная трагедия, которой не пожелаешь и злейшему врагу. К тому же болезнь болезни рознь. Физическая немощь далеко не всегда сочетается с умственной неполноценностью. Насколько я в курсе, те дети с синдромом Дауна, у которых была мозаичная форма этого заболевания, могли худо-бедно адаптироваться в суровом мире. А вот те, у кого была полная лишняя хромосома, были, увы, безнадежны. У Эдвина была именно такая форма синдрома, что дало в итоге не только умственную неполноценность, но и большую физическую силу. Он просто слишком сильно обнял свою сестру за шею. Няня, приглядывавшая за мальчиком, не смогла его остановить или разжать объятия. Прибежавшие на крик родители тщетно делали искусственное дыхание и пытались нащупать пульс. Сердце девочки остановилось. Эдвин слишком сильно пережал сосуды и нервы на шее Гермионы. Слишком сильно и слишком долго. Парамедики приехали быстро, но тоже развели руками и готовы были констатировать смерть, как вдруг случилось чудо. Девочка закашлялась, порозовела и ожила. А вот того, что это уже была не Гермиона, никто на радостях и не заметил. Впрочем, меня это не удивило и даже разъяснило некоторые неясности канона. Грейнджеры совершили большинство ошибок, типичных для тех, кто оказался в том же положении, что и они. Наверное, каждая мать, родившая больного ребенка, чувствует свою вину перед ним, даже если никакой вины и нет. Крошечный и абсолютно незаметный сбой в самом начале формирования новой жизни привел к трагедии. Сперва все было более-менее нормально, как это и бывает с младенцами, но постепенно становилось все хуже и хуже. Ребенок отставал в развитии, и это становилось заметнее буквально с каждой секундой. К тому же рядом был еще один малыш, у которого все было в полном порядке. Гермиона была старше брата на 2,5 года. Мне не досталась память девочки, но было легко представить чувства и мысли ее матери. К тому же, как я поняла из некоторых обмолвок, а потом и из найденных в ящике стола отцовского кабинета документов, Джон Грейнджер не был биологическим отцом Гермионы. Он ее удочерил. До этого она носила девичью фамилию своей матери, Купер. Так вот, миссис Грейнджер очень переживала, что не смогла родить здорового ребенка от любимого мужчины. Часть обязанностей по присмотру за Эдвином была переложена на Гермиону, что естественно лишало ее обычных друзей и подруг. У мальчика была няня, которая неплохо справлялась со своими обязанностями, но на всех прогулках дети были вместе. Эдвин тянулся к сестренке, что было совершенно естественно, да и она его не отталкивала. Но непохожесть Эдвина отделяла их от других детей. И дело было не только в специфической внешности мальчика. Эдвин не умел играть в обычные детские игры, особенно в те, где требовалось взаимодействие и распределялись роли. Он просто не понимал, что это такое. Он радостно бегал следом, стучал игрушками по качелям и горкам, разбрасывал песок, и был слишком силен для обычного ребенка. И однажды он задушил котенка. Он не хотел причинить вреда пушистому зверьку, он просто слишком сильно прижал его к себе. И родители, и няни с тех пор очень пристально следили за тем, чтобы их дети не подходили слишком близко к Эдвину Грейнджеру. Тень неприязни накрыла и Гермиону. Да еще миссис Грейнджер упорно отказывалась признавать наличие проблем и обращаться за помощью к специалистам. Например, посещать центр для детей с такой же болезнью, консультироваться с психологами. Но нет, Эдвин старательно втискивался в рамки условной нормальности за счет постоянного присмотра сестры и няни. Если бы миссис Грейнджер не зацикливалась на социализации своего младшего сына за счет Гермионы, не мешала бы дочери жить собственной жизнью, не вбивала бы в девочку избыточную толерантность, все могло бы быть не так уж и плохо. Ну, есть у девочки больной братишка, с кем не бывает. Но девочка без брата появлялась только в детском саду, а потом в школе. На обычных прогулках Эдвин всегда был рядом, радостно гукал, стучал игрушками и мог невзначай сильно толкнуть другого ребенка. И желающих общаться с Гермионой вне школы скоро не осталось. В гости к ней не ходили по тем же причинам, и не приглашали в гости тоже. Миссис Грейнджер почему-то считала, что любое приглашение распространяется и на Эдвина. Постепенно Гермиона стала тяготиться обществом своего брата. Единственным поводом не заниматься им, который признавала ее мать, были уроки и чтение. Так и появился книжный червь. К тому же миссис Грейнджер прекрасно понимала, что они с мужем не вечные, а Эдвин всегда будет нуждаться в опеке. Естественным считалось то, что после смерти родителей Нашу взвалит на себя Гермиона. Чтобы достойно содержать больного брата, надо иметь хороший доход, для чего стоило учиться. Чувства и планы самой Гермионы в расчет не брались. И как бы дико это ни звучало, но такое поведение весьма типично для родителей больных детей. Сама с такими сталкивалась. Теперь становилось понятным, почему Гермиона никогда не приглашала никого в гости, а сама охотно сбегала из отчего дома в Нору или на Гримма, 12, на поиски крестражи. Возможно, что и изменение памяти родителей планировалось раньше. Нет, речь не идет об изощренном коварстве, но такие мысли вполне могли приходить в голову. И необходимость прятать семью от упивающихся смертью стала просто триггером для давно задуманного. Пусть живут в Австралии, нянчатся с больным сыном и забудут о наличии дочери. И всем будет хорошо. К тому же с возрастом Эдвин вполне мог стать агрессивным, а не за горами еще и половое созревание. Я припомнила несколько жутковатых историй и содрогнулась. Да уж, а еще и без помощи хотя бы психолога. А Гермиона, девочка обстоятельная, наверняка изучила всю имеющуюся литературу, а не только душеспасительные брошюрки про лайферов и же с ними. Уверена, Гермиона любила и брата, и родителей, и даже наверняка попыталась бы найти способ магического лечения Эдвина, когда получила письмо из Хогвартса. Но вот получать это письмо буду уже я, и не мне ее осуждать. Вернее, ее вообще никто не смеет осуждать в данном случае. Я же одинокая взрослая баба с кучей тараканов в голове и невнятными перспективами в прошлой жизни, тем более не горела желанием посвятить жизнь больному брату. Пожалуй, стоило найти себе местечко в мире магии и обрубить все концы у маглов еще раньше, не дожидаясь седьмого курса. Другое дело, что мои планы легко могли накрыться медным тазом. Раз уж Гермионе не позволили умереть, даже переместив в ее тело чужую душу, то она точно является не последним игроком в этой истории. То есть, мои планы не должны слишком резко вступать в противоречие с известным каноном. Иначе меня или развоплотят и заменят, или личность подкорректируют. А личность – это то немногое, что осталось от меня, не дамся. Так что, скорее всего, отпадает тихая учеба на Рейвенклоу или Хаффлпаффе, знакомство с миром магии и поиски покровителей. Придется дружить с Поттером и спасать весь этот мир. Все-таки интересно, получала ли Гермиона предложение, от которого нельзя отказаться от дорогого директора или нет. Могла и сама влезть в эпопею, если спала и видела, как смыться из дома. Хотя как-то криво она это делала. Ладно еще Поттер, но Уизли ей зачем? Логичнее было того же Невилла обработать. Хотя там бабушка. За Поттером же маячила борода Дамблдора. А Уизли? На безрыбье, что ли? Но ведь девочка пришла из современного мира, где замужество уже давно не является основной целью в жизни каждой девицы. В любовь к рыжему недоразумению я не верю от слова совсем. Все-таки подростковая влюбленность подразумевает некий романтический флер, идеализацию своего предмета. А Гермиона отчетливо видела все недостатки Рона, не забывала потыкать его в них носом. Да еще и подыгрывала ему, отлично понимая, что без ее помощи он ни на что не способен. Один конфундус на Маклагина чего стоит, не привыкла получать лучшие, и при этом привыкла вытирать сопли и возиться с тем, кто сильно отстает в развитии. Да ну нафиг, в каноне полно самодостаточных, самостоятельных незамужних ведьм. Лучше уж быть самой по себе. Ладно, ждем МакГонагал и готовимся к приключениям. То ли еще будет. Ой-ей-ей. МакГонагал появилась в середине августа. Для меня уже был выбран достаточно крутой медицинский колледж, кто бы сомневался, но я только делала вид, что готовлюсь. Кстати, имитация подготовки помогла мне еще больше сократить общение с Эдвином. К тому же я не скрывала своего страха перед ним и шарахалась каждый раз, когда он пытался меня обнять. Няня качала головой, миссис Гринджер поджимала губы, а мистер Гринджер прямо сказал жене, что тут нечему удивляться, и что на меня лучше не давить, чтобы не вызвать еще большей неприязни к брату. Разговор родителей я благополучно подслушала с помощью фонендоскопа, который обнаружился в домашней аптечке. Ну и плевать, что неэтично, мне нужна информация. Кстати, пожалуй, стоит взять его с собой, вдруг что подслушать понадобится. Чары чарами, а старые дедовские способы надежнее будут. Профессор трансфигурации заявилась в субботу и как раз к пятичасовому чаю. Мне вручили письмо, сахарницу превратили в вазочку с розой, а всем присутствующим прочитали краткую лекцию о мире волшебников, необходимости учиться магии, чтобы уметь справляться со своим даром. И все это, в замечательной и самой лучшей в Британии школе магии и колдовства Хогвартсе. А есть и другие школы? Спросила я, рассматривая список. МакГонагал поджала губы. Это скорее ремесленные училища, сказала она, полное магическое образование, которое дает возможность делать карьеру и получить место в министерстве, дает только Хогвартс. Понятно. Теперь даже если рыпнусь, родители пинками в Хогвартс загонит. Может поинтересоваться перспективами маглорожденных? Нет, не стоит. Правильным девочкам не должны в голову приходить мысли о дискриминации. И вообще, девочка должна радоваться сказке и волшебству. Вот и будем радоваться. Мистер Гринджер заглянул в мое письмо. И где же все это можно купить? Спросил он. Сколько стоит? За обучение в этой школе надо платить? Нет, за обучение платить не надо, сказала заместитель директора. Но все необходимое купить придется. На все про все уйдет примерно 50 галлеонов. Это магические деньги. Обменять можно в банке Гринготс. На сегодня курс составляет 5 фунтов на 1 галлеон. Продается все это в Лондоне, на Диагон-Аллее. Это место видят только волшебники. В первый раз маглорожденных учеников сопровождает представитель школы. Думаю, что это можно организовать сегодня. Я захлопала ресницами и просительно уставилась на родителей. МакГонагал зачем-то полезла в старомодный редикюль, который был у нее с собой. Мистер и миссис Гринджер тут же заулыбались как по команде. Опаньки, какой-то артефакт. Конечно, конечно, вы так любезны. Вы отправитесь прямо сейчас, Гермиона, причешись. Папа даст тебе деньги. Обалдеть. А еще интересно, что няня с Эдвином почему-то задержались на прогулке. Хотя он обожал чай и сладости. Странно. И родители совершенно не переживали по этому поводу. Очень интересно. Но ведь няня Эдвина членом семьи не была, а умственно отсталый мальчик, не самый приятный сосед за столом. Может и это было продумано? По идее та же МакГонагал могла понаблюдать за нашим семейством в образе кошки, убрать из дома ненужных свидетелей, а только потом явиться официально. Слишком долго и муторно, но ведь и маглорожденных не так уж и много. Я, Дин Томас, он полукровка, но пока об этом не знает, и Джастин со сложной фамилией, который в книге попал на Хаффлпафф. Магловоспитанного Поттера обрабатывал Хагрид, так что не так уж и много работы. Но теперь мне все это еще меньше нравится. Я не удивлюсь, если на дом наложат какие-нибудь чары или маячок. Это меня совсем не устраивало. С одной стороны, понятно, что юного волшебника надо держать под колпаком, но с другой, ну, не люблю я этого, не люблю. Ладно, сейчас не это главное, сейчас мы отправляемся за покупками. Вот интересно, будет ли у меня та же волшебная палочка, что и у Гермионы. Через несколько часов я в полной прострации сидела в своей комнате и перебирала купленные книги. За каким хреном мне взлет и падение темных искусств? Допустим, историю Хогвартса я бы и так купила. Или не купила бы. Она точно есть в библиотеке школы. А книга дорогая. Я бы лучше купила что-нибудь про устройство министерства или свод законов. Почему же на кассе у меня оказались именно эти книги? Не помню. Стало по-настоящему страшно. Единственное, что оставляло мне надежду на относительно нормальную дальнейшую жизнь, это то, что МакГонагал могла торопиться и просто не имела желания отвечать на вопросы любопытной девочки. Сунула мне пару подходящих с ее точки зрения книг и обработала доставучего ребенка конфундусом. Да, наверное, так оно и было, иначе бы я вообще ничего не вспомнила. Но что-то мне расхотелось в Хогвартс, однако только деваться теперь некуда. Придется ехать, к тому же не мешало бы понять, что теперь думают дорогие родители, узнавшие, что их дочь ведьма. Конечно, они могли все и раньше обсудить, но скорее всего после нашего с МакГонагал отбытия вернулась няня с Эдвином, и все разговоры пришлось отложить. Так что попробую подслушать дорогих родственников после того, как мы все отправимся спать. Где еще секретничать супругам, как не в спальне? Вот-вот, и фонендоскоп мне в помощь. Надо сказать, что родители не особо заинтересовались моими покупками, только выразили уверенность в моей безусловно отличной успеваемости, и намекнули, что мне стоит прочитать все учебники до того, как я приеду в школу, чтобы не выглядеть там белой вороной. Я покивала, обязательно почитаю, правда, наизусть учить не буду, я не враг себе, но чтобы мои родители из прошлой жизни не заинтересовались хотя бы волшебной палочкой, учебниками для школы магов, мантиями и котлами, и всем остальным, унесите пудинг. Это не касаясь того, что в Британии родители обязательно заключают со школой договор, куда внесено все, что только можно, и дотошно проверяют бытовые условия и все такое прочее. Сильный артефакт, внушительный, в смысле, внушающий. Интересно, это на все 7 лет сразу, или потом обновлять будут, а на самом деле, кошмар. Хотя для моих дальнейших планов подходит идеально, и все-таки даже как-то обидно, что мне не предложили купить ту же сову. Деньги у меня с собой были, мистер Гринджер дал намного больше, чем сказала МакГонагал. Жабу себе, что ли, поймать? Насколько я в курсе, из выделений с кожи жаб ведьмы получали какой-то яд. Да и вообще, к Лангбаттому будет проще подъехать. Особенно, если у меня будет самочка. Интересно, можно ли купить в зоомагазине обычную жабу, или придется отлавливать? Не то чтобы я любила земноводных, но обычные жабы вроде бы способны привыкать к людям. Решено, завожу жабу, а пока стоит подслушать родичей. Вроде бы ванную комнату они уже посетили, и я достала фонендоскоп. «Джейн, дорогая, все-таки это довольно неожиданно», — услышала я голос мистера Гринджера, «хотя я совершенно согласен, что с такими способностями не шутит. Учиться надо обязательно». Скрипнула кровать. «Да, я тоже так считаю», — послышался голос миссис Гринджер, «но меня это немного беспокоит. В конце концов, мы не знаем всех возможностей этих магов», — ответил мистер Гринджер, «но кто знает, вдруг удастся». Я вздохнула. Понятно, что он говорил об Эдвине, но братишка был маглом и совершенно не интересовал великих магов. Да и не стала бы МакГонагал избавляться от больного ребенка на время разговора, если бы он не внушал ей отвращения. Няне можно было и память подправить, да и не в няне дело. Маги отвратительно относились к скрибам, совершенно нормальным людям, способным видеть магию, но не творить ее. Умственно же отсталые маглы для них, вероятно, стояли ниже животных. Раньше такие дети почти не выживали, да и вряд ли генетические мутации сочетались с магией. Хотя и сама магия по идее являлась генетической мутацией. Вот хрен его знает, но даже мне страшно представить Эдвина магом. В любом случае это поможет ей в дальнейшем заботиться о брате, сказала миссис Гринджер. Меня перекосило. Кто о чем, о вшивой бане. Каково мне будет в мире магов, смогу ли я там прижиться и обуздать свой дар, об это не полслова. Я никто и звать меня никак, лишь приложение к братцу. Нет уж, дорогие мои, вас ждет великий облом. Может, я и не прочь подкинуть деньжат на содержание Эдвина, но у меня будет своя собственная жизнь, без чугунного ядра, которое в прошлом таскали на себе каторжники. Джейн, снова услышала я мистера Грингера, я никогда не спрашивал тебя о ее отце. Она для меня как родная, но вдруг ее отец тоже волшебник. Не сможет ли он забрать у нас дочь? Я навострила уши и затаила дыхание. Этот вопрос меня волновал больше всего. Джон, тихо проговорила миссис Грингер, мне очень стыдно тебе об этом говорить, но я не помню отца Гермионы. Я понимаю, что он был. Я знаю, что никогда не употребляла наркотики и не напивалась до потери памяти, но я ничего не помню о том, как забеременела. Я медленно сползла по стеночке. Это был полный абзац. Уснуть мне так и не удалось. Уж слишком неожиданной была информация. То, что мой отец в этой жизни был магом, многое объясняло. Но зачем он стер память своей случайной любовницы? Логичнее было бы использовать средства контрацепции. В жизни не поверю, что у магов не было чего-то подобного. Хотя бы потому, что блюдущие до брака целибат мужики водятся только в фантазиях отдельных экзальтированных дам, а наличие внебрачного ребенка давало шикарный повод для шантажа. Так что стоит распрощаться с мелькнувшей было надеждой на богатого чистокровного родителя, который даже если не обрадуется дочурке, то подкинет деньжат и поможет устроиться в сложном новом мире. Кто мог ограничиться облевитом, не задумываясь о последствиях? Или раздолбай вроде Джеймса Поттера и Сириуса Блэка, или кто-то, для кого это заклинание являлось привычным и было доведено до автоматизма, то есть, Аврор из Обливиаторов или Гилдер и Локхарт, хотя последний вряд ли контактировал с Макглами. Из Авроров я помню только незабвенного Моуди, но тот с его паранойей точно бы не только память стер, но и от последствий избавился. Кингсли Шиклбот пролетает по расе, у меня не настолько кучерявые волосы. Да, там полно народу было, еще какой-то да лишь затесался. Если говорить об Обливиаторах, то первый, кто приходит в голову, Артур Уизли. Уж очень он мало знал о Макглах и при этом работал в отделе, сотрудники которого каждый день с ними общались. Так что, скорее всего, он не только заколдованные вещи изымал, но и память стирал. А про всякую контрацепцию, судя по куче детишек, и понятия не имел. Меня аж передернуло. Да ну нафиг, не хочу. Тем более, что все-таки непонятно, что там с этими предателями крови, вдруг это действительно что-то нехорошее. Да и вообще, зачем было стирать память? Либо этот человек был знаком с будущей миссис Грингер, на тот момент мисс Купер, допустим, жил где-то поблизости, переехать не мог, и решил возможную проблему таким образом. Либо Джейн Купер что-то узнала про него, заметила что-то необычное. Ну, или это вообще был какой-то ритуал. Но тогда за нами действительно должны были следить, чтобы проверять результаты. Или Гермиону просто спрятали. Да нет, миссис Грингер отлично помнила беременность и роды, да и уж очень большому количеству людей память менять пришлось бы. Все, пора прекращать думать об этом, а то еще напридумываю себе черт знает чего, а на самом деле все может быть просто. Только я пока не знаю, как. В любом случае, в библиотеке Хогвартса надо начать с изучения свода законов, и вообще собирать информацию не о пушках и фламилях, а о мире магии и возможностях определения родства. Если мне дадут, конечно, но у меня очень мощный стимул. Прорвемся. Учебники оказались довольно интересными, хотя систематизация там отсутствовала как класс. Действительно, рассчитана на старую добрую зубрежку. Что гербология, что чары, что трансфигурация с зельями. Перед глазами встала картинка из школьного учебника истории, где часть детишек пишет прописи, часть нараспев читает учебник, уча наизусть. Угу, а на заднем плане кому-то вгоняют ума через задние ворота. Патриархальненько. Хорошо, хоть физические наказания в Хогвартсе уже отменили. Ладно, разберемся на месте, хотя что-то в любом случае заучивать наизусть придется. Но не все же. Палочка мне, кстати, досталась та самая. В смысле виноградная лоза с жилой дракона. Интересно, можно ли попробовать какие-нибудь заклинания? Насколько я помню, Гермиона сказала Гарри, что пробовала некоторые заклинания, и они у нее работали. Хм, нет, не буду пробовать. Можно просто отработать некоторые движения с карандашом или любой палочкой. Не думаю, что на доме нет никаких чар, оповещающих о колдовстве. Просто потому, что никто не может дать гарантий, что ребенок, дорвавшийся до магического артефакта, не отмочит чего-нибудь грандиозного и разрушительного, даже если начнет с люмоса. Так что есть шанс, что раз Гермиона колдовала, то у Грингеров был какой-то контакт с органами магического правопорядка. Вот хрен его знает, но я очень не хочу быть должной кому бы то ни было, кто может отмазать меня от ответственности. Из канона я хорошо усвоила, что очень добрый дедушка обожает ставить других в условия, когда они ему чем-то обязаны. Нафиг. Тем более, что тут может быть не только система взаимных услуг, но и откровенный шантаж. Не зря же он тем же мародерам даже попытку убийства с рук спустил. Такой рычаг давления. Не-не-не, мы пойдем другим путем. Мы законопослушные. Мы дотерпим до школы, хотя и очень хочется поколдовать. Ладно, пойдем в садик, поищем жабу. Хотя бы для того, чтобы отвлечься от волшебной палочки и размышлений. Садик у Гринджеров небольшой, но ухоженный, с красивыми клумбами, цветущим кустарником и несколькими старыми яблонями. Есть и площадка для барбекю, и качели для детишек. Образцово-показательный садик образцовой семьи. И где тут искать жабу? Мистер Гринджер подстригал живую изгородь. «Ты что-то ищешь, Гермиона?» – спросил он. «Как все-таки непросто откликаться на чужое имя и называть папой чужого мужика?» «Пап, а у нас в саду жабы водятся?» «Вроде не видел», — ответил он. «А зачем тебе жаба?» «Ну, понимаешь, я же все-таки теперь...» Тут я огляделась и понизила голос. «Ведьма, а у всех ведьм в саду живут жабы. Это такие помощники. Помнишь, мы сказки об этом читали, и в школу с собой можно будет взять. Сова или кошка, наверное, скучать будут, пока я буду на уроках. А жабу можно устроить в аквариуме». Мистер Гринджер задумался. «Никогда об этом не думал», — признался он, — «но что-то в твоих рассуждениях определенно есть. Может быть, мы сходим в зоомагазин и там узнаем насчет жаб?» «Конечно». И мы отправились в зоомагазин. Был соблазн купить какую-нибудь на редкость ядовитую пакость, но ясно было, что ничего подобного мне не светит. Мистер Гринджер дураком не был, злоприемной дочери не желал и садиться в тюрьму, случись что, не собирался. «И зачем вам жаба, мисс?» — спросил меня продавец. «Школьный проект». Мистер Гринджер помнил про статут секретности. «Да», — подхватила я, — «это интересное исследование. И нужна самая обычная жаба, которая живет у нас в Англии». «Хм», — продавец на мгновение задумался. «Надеюсь, мисс, вы не будете мучить бедное животное и не выбросите его после окончания вашего эксперимента. Тогда я достану для вас жабу. Но ей понадобится специальный аквариум. Вам следует ознакомиться с тем, как кормить такого питомца и ухаживать за ним». Мы с мистером Гринджером кивали. Издеваться над жабой я не собиралась. «И переноску, пожалуйста», — сказала я, — «мне нужно будет взять ее с собой в школу, там есть все условия для жаб, я точно знаю. И мне бы очень хотелось, чтобы это была самочка. Все-таки я тоже девочка». «Это понятно», — согласился продавец. Уже через каких-то 10-15 минут мы обзавелись аквариумом, переноской, запасом корма и брошюрой, в которой рассказывалось о жабах. И я стала хозяйкой довольно увесистого земноводного серой окраски с пятнышками и оранжевыми глазами с линзовидным зрачком. «И как ты ее назовешь?» — спросил мистер Гринджер. Я задумалась. «А пусть будет Бетти», — сказала я. «Ты только посмотри на нее. Правда же, ей подходит?» «Ну, просто вылитая Бетти», — согласился продавец. И мы отправились домой. Аквариум с Бетти я установила в своей комнате и покормила жабу мотылем. Она с аппетитом поела. «Интересно, где ты будешь покупать для нее корм?» — спросил мистер Гринджер. «Наверняка там кто-нибудь ловит рыбу», — сказала я. «И потом, раз в письме написано, что можно брать с собой жаб, то вопрос с питанием должен быть продуман». «Ква», — согласилась Бетти. Мистер Гринджер настроил специальную лампу в аквариуме, проверил всю аппаратуру, а я вспомнила, что все это великолепие в Хогвартсе работать не будет. И что делать? С одной стороны, это шикарный повод подъехать к тому же Флитвику, а с другой, можно будет обсудить эту проблему с другими жабовладельцами, с тем же Невиллом. Эдвина Бетти не заинтересовала, обратного я, признаться, откровенно побаивалась. А миссис Гринджер хоть и наморщила нос, но ничего не сказала. В конце концов, выпускать Бетти из аквариума дома я не собиралась. «Я вот думаю», — сказал после ужина мистер Гринджер, — «а вдруг твоя жаба волшебная? Что ты тогда будешь делать?» Я пожала плечами. «Ты предлагаешь мне ее поцеловать?» — спросила я. «Но это же самка, она в принца точно не превратится». Родители засмеялись. Время до отправления в школу прошло незаметно. Был очень большой соблазн самой отправиться на Диагоналлею, разжиться книгами на интересующую меня тему, навести справки о том, как маги определяют родство. Но по зрелому размышлению я решила этого не делать. Паранойя детектит. Во-первых, без присмотра меня вряд ли оставили, просто во избежание того же колдовства. Во-вторых, хрен его знает, что там у меня за родственники. Папаша мог быть жив и здоров и совершенно не рад явлению дочурки. У него могли быть жена и дети, которые тоже не обрадуются. Если он умер, то могли быть проблемы с претендентами на наследство. А если в Азкабане, тут тоже проблем хватало. В этом деле мне был нужен взрослый компаньон. Вряд ли маги даже разговаривать с ребенком будут. Единственное, что я сделала, это ненавязчиво выяснила место, где проживала миссис Грейнджер, когда забеременела неизвестно от кого. Недалеко отсюда и проживала, как выяснилось, а жили мы в Оксфорде. Вообще, жалко до ужаса оказаться в таком интересном месте и не иметь возможности удовлетворить свой туристический зуд. Ладно, потом наверстаем. Оксфордшир вполне себе колдовское местечко, есть тут деревушка, рядом с которой сами собой перемещаются огромные камни. Вполне могут тут волшебники и жить, и часто бывать. Главное, начало положено, а там видно будет. Меня ждет Хогвартс и великие дела. Глава 2. На вокзал Кинг-Кросс нас с Бетти доставил мистер Грейнджер. Профессор МакГонагал очень подробно объяснила мне, как попасть на платформу 9¾, но все равно было жутковато, все-таки не привыкла я сквозь стенки проходить. К тому же мистер Грейнджер пройти за мной не мог, мы с ним расставались на МакГловской стороне вокзала. Был небольшой соблазн поискать Гарри Поттера и помочь до того, как к нему прилипнут Уизли, но я опять-таки решила не рисковать. Нужно было присмотреться ко всем фигурантам и сделать собственные выводы. Я ведь не знаю, насколько мир, в который я попала, соответствует тому, что описан у Роулинг. Гарри может оказаться не самым приятным мальчишкой. К тому же не стоило сразу же переходить дорогу рыжим, близнецы ребята мстительные, их не остановит то, что я девочка и маглорожденная. Ну вот, мистер Грейнджер вздохнул, напиши, как только сможешь, мы с мамой будем волноваться. Учись хорошо, ждем тебя на Рождество. Я кивнула, спасибо, папа. Поцелуй за меня маму и Эдвина, я обязательно напишу. И я направила багажную тележку в стену. Никаких неприятных ощущений не было, только на секунду померк свет, и тут же ярко вспыхнул. Я оказалась на волшебной платформе. Это в самом деле было волшебное место. И дело было не только в потрясающем, просто сказочном паровозе. В самой атмосфере чувствовалось что-то необычное. Даже на Диагон-Аллее такого не было. Хотя не исключаю, что так мог сказаться конфундус, которым меня огрела МакГонагал. Отольются сушеные вобли слезки маглорожденных детишек и их родителей. Ох и отольются. Не будь я Гермионой Грейнджер. Вокруг было полно народу, но на меня никто не обращал внимания. Хотя мои новенькие джинсы, светло-голубая рубашка с закатанными рукавами и легкие спортивные туфли смотрелись намного приличнее того, что некоторые волшебники надевали на себя, чтобы выглядеть как самые настоящие маглы. Думаю, что полиция не обращала на них внимания только потому, что в Лондоне и не такое видели. Все-таки здесь всегда было много хиппи, панков и разного рода фриков. Волосы, кстати, проблем не доставили. В прошлой жизни они у меня были довольно длинными, хотя и не такими густыми и непослушными. Но я и свои теперешние обуздала, заплетая их в косу или делая симпатичные хвостики. Сегодня у меня была коса. Пора было искать себе место, и я двинулась вдоль состава. В старых английских поездах в каждом купе есть отдельный вход, так что особых проблем с посадкой быть не должно, хотя для 11-летней девочки сундук был тяжелым. Но неужели мне никто не поможет? Пустое купе нашлось в предпоследнем вагоне. Я остановила тележку, открыла дверь и оглянулась в поисках возможного помощника. «Ква!» – послышалось откуда-то снизу. «Ква! Ква!» У моих ног сидела чья-то чужая жаба и требовательно квакала. В переноске тут же забеспокоилась Бетти. «А вот и Тревор. Ты потерялся?» – спросила я, присаживаясь на корточки. Кожа у жаб сухая и совсем не противная, так что я быстро привыкла брать Бетти. «Тревор, если это был он, охотно пошел на руки. Кто жабу потерял?» – громко крикнула я. Ко мне тут же двинулись высокая сухопарая леди с чучелом стервятника на старомодной шляпе и пухлый мальчик, уже одетый в школьную мантию. «Спасибо тебе, девочка», — сказала леди. «Это Тревор, жаба моего внука. Он все время убегает». Я передала Тревора мальчику. «Меня зовут Гермиона Грейнджер», — сказала я. «У меня тоже есть жаба, ее зовут Бетти. Наверное, ваш Тревор решил познакомиться с самочкой». Мальчик с интересом заглянул в переноску. Бетти квакнула. Тревор квакнул в ответ. Бабушка Невилла достала из рукава волшебную палочку и ловко переместила мой багаж в купе, а заодно и багаж своего внука. Садитесь в поезд, дети, он скоро отправляется. Большое спасибо, мэм, поблагодарила я. Меня зовут леди Лонгботтом, сказала она, а моего внука, Невилл Лонгботтом. Невилл слегка поклонился. Я подумала, что настоящая Гермиона скорее всего протянула бы ему руку. Но я просто кивнула в ответ. Делать реверанс или книгсон в джинсах по меньшей мере глупо. А так все выглядело вполне прилично. И мы устроились в купе. Тревор тут же нашел себе местечко рядом с переноской Бетти. Похоже, что побег и поиски свободолюбивого жаба по всему поезду отменяются. Ну и ладно, на Гарри Поттера можно будет и в Хогвартсе посмотреть. Насколько я помню, жабы в качестве фамильеров вроде как вышли из моды, из-за чего над Невиллом и посмеивались. Тоже мне, разве на друзей бывает мода? В любом случае, нас уже двое, так что отобьемся. Народ все прибывал. Мимо нас продефилировало рыжее семейство, а невдалеке я заметила и парочку платиновых блондинов. Так, теперь еще было важно не встрять в разборки с Драко Малфоем. Понятно, что таких как я он искренне презирает, но грязнокровкой он обозвал Гермиону за дело. Ведь она заявила, что отец купил ему место в факультетской команде, в приличном обществе за такое бьют канделябром по голове. Так что если не нарываться, то вполне можно держать нейтралитет. Эх, от блистательного лорда Малфоя в качестве папаши я бы не оказалась. Хотя тут вполне и отравить могут. Все-таки супруга урожденная Блэк, это серьезно. Нет уж кто-кто, а Люциус Малфой даже если и опустится до интрижки с Макглэй, то следы замести сумеет. Внебрачный ребенок ему ни к чему. Хотя в фанфиках очень любит писать про некое проклятие Малфоев. То должен быть только один наследник, то помирают они во цвете лет. Левый младенец мог быть попыткой как-то обмануть судьбу. Только скорее это я выдаю желаемое за действительное. Не обольщайся, Гермиона, твой папаша не так красив, богат и знатен, и живет, вполне возможно, в Лютном. Если не едет сейчас в Хогвартс вместе с Уизли, все, не буду пока об этом думать, так и свихнуться недолго. Шатенкой с карими глазами, если что, была миссис Гринджер, хотя волосы у нее не такие густые и вполне послушные. Так что можно и на шевелюру ориентироваться. Невилл пообещал бабушке писать, а она уверила его в обязательном зачислении на Гриффиндор, как и его родители. Передала ему корзиночку с ланчем. У меня тоже была корзиночка с сандвичами, пакетом сока и термосом с куриным бульоном. Так что с голоду не помрем. Хм. Похоже, что леди Лонгботтом тоже рассчитывает на то, что я смогу позаботиться о ее внуке. Невилл, конечно, не Эдвин, но тем не менее. Да нет, скорее всего, дело в жабах. Мальчик вряд ли общался со сверстниками, а тут такой повод для общения. Но все равно, у канонной Гермионы, похоже, была сильно развита ответственность за других. Но ведь на лбу это не написано. Черт, черт, черт. Ладно, тут бабка, видимо, просто обрадовалась, что внучек хоть с кем-то общаться будет. А дальше, если семейство Гринджеров как следует проверили, то о наличии Эдвина и о планах родителей на мое пожизненное опекунство над ним Дамблдору известно. Так что вполне могут уже запланировать для меня опеку над двумя мальчишками. И если Гарри Поттера мне действительно жаль, то Рон Уизли в друзьях нафиг не нужен. Ладно, поехали. Хогвартс-экспресс сдал длинный гудок, провожающие отошли подальше от края платформы, чтобы их не обдавало паром. И путешествие началось. Мы с Невиллом честно помахали его бабушке. «А тебя никто не провожает?» – спросил он. «Меня привез папа», – ответила я, но ему нельзя было пройти на платформу. Он не волшебник. «Ты из Макглов?» – спросил Невилл. «Так волшебники называют обычных людей?» «Тогда да. Мои родители – дантисты, они лечат людям зубы. Знаешь, я очень рада, что мы с тобой познакомились. Я же ничего не знаю про магов. Ты же мне поможешь?» Невилл зарделся. «Ну я тоже не все знаю. Но если смогу, то на вопросы отвечу. Спасибо тебе. Я, наверное, тебя совсем замучаю, так что не стесняйся и просто говори, если что». Он смущенно улыбнулся. «Разумеется, я не собиралась наседать на пацана. Мы с ним обсудили своих питомцев и их питание. Невилл рассказал, что точно знает, что для фамильеров еду поставляют домовики, и можно не опасаться, что Бетти и Тревор останутся голодными. Попутно мы их покормили мотылем и дождевыми червями, и подумали, что и самим было бы неплохо подкрепиться. А тут как раз и тележка со сладостями приехала. Невилл рассказал мне про коварные всевкусные дрожжи и порекомендовал котлокексы, сахарные перья и шоколадных лягушек. Прямо как у Чуковского. Едут и смеются, пряники жуют, тараканище будет на третьем курсе, фу. Отговаривать Невилла от поступления на Гриффиндор я не стала. С одной стороны, ему будет лучше на Хаффлпаффе, там и декан профессор гербологии, к которой у мальчика потрясающие способности. Но он ужасно боялся разочаровать бабушку. Леди Лонгботтом выглядела особой, которую лучше не разочаровывать. К тому же там еще и дядя Элджи с его нездоровыми методами воспитания имелся. Как бы не отравить пацану жизнь еще больше, а он мне ничего плохого не сделал. Гриффиндор так Гриффиндор. Тем более, что иногда стоит прятаться на самом освещенном месте. Это я уже о себе. За окнами потемнело, мелодичный голос из ниоткуда сообщил, что мы скоро прибываем, и что пора переодеваться в школьную форму. Воспитанный Невилл вышел из купе, любезно предоставляя мне такую возможность. И поезд наконец-то остановился. Прибыли. Тревора мы подсадили в переноску к Бетти. Она не возражала, и оставили в купе, так как Невилл сказал, что багаж и питомцев в замок доставят домовики. На платформе стоял настоящий великан и размахивал фонарем. Хагрид, первокурсники, все сюда, первокурсники, ко мне. Привет, Гарри, ты как? А вот и Гарри Поттер. Довольно интересно, что Невилл не говорил о том, что вместе с нами в Хогвартс поступает знаменитость. Интересный момент, сам же герой магического мира не выглядел таким уж оборванцем. Ну да, Дурсли же себе не враги, чтобы на весь Литл Уингинг позориться. Штаны из-под мантии торчали вполне приличные, как и ботинки. И очки были целые, никакого скотча. Хотя, может, ему кто и починил уже в поезде. Рядом с ним отирался рыжий дылда в потертой и заштопанной мантии с грязным пятном на носу. Рон Уизли собственной персоной. Нет, миссис Роулинг, за такое можете сами замуж выходить. Или свою дочку, с которой вы джин не списывали, выдать. А нам такого не нать. И без денег не нать. И с деньгами не нать. Нафиг. Даже не пересчитав нас по головам на тот случай, если кто-нибудь потеряется, Хагрид повел всех в лес. Супер. Видно было плохо. Тропинка была узкая и скользкой. Мы с Невиллом уцепились друг за друга, чтобы не упасть, и без потерь сумели добраться до озера. Громада Хогвартса со светящимися окнами выглядела весьма впечатляюще. Волшебники понимают толк в спецэффектах, рекламе и пиар-акциях, и в психологической обработке тоже. В лодочку с нами сел темнокожий мальчик, и мы отправились в очередное путешествие. Наверное, в этом был какой-то смысл. Долгое путешествие в поезде, потом этот марш-бросок через темный лес, теперь форсирование водной преграды. Явно какой-то смысл во всем этом был. Мы как бы преодолевали полосу препятствий. Понятно, что реальной опасности не было, это были символы, а сам поход являлся ритуалом. ХМ таких вещей хватает и в мире обычных людей. Символическая победа над чудовищем, ритуальная смерть и тому подобное. Интересно, как это происходило во времена основателей, и зачем было наклоняться, когда лодки заплывали в пещеру. Уж если Хагрид ничего головой не задел, то мы могли и во весь рост встать. Ритуальный поклон, интересно. Но вот мы поднялись по лестнице, и великан, даже не проверив, все ли добрались, постучал в массивную дверь, трижды. Точно ритуал. Я привел учеников, профессор МакГонагал. Я забираю их, Хагрид. Угу. Ласцрати огни Спиранза, войце Хаинтрати. А на Вергилия эта тетка совершенно не тянет. Эх, замок, это в любом случае интересно, а замок волшебный, тем более, и мне хотелось все рассмотреть, но именно это и не было предусмотрено программой. Нам сказали речь, ненавязчиво опуская факультет Слизерин, и оставили одних готовиться непонятно к чему. Невилл волновался, он очень боялся не попасть на Гриффиндор и разочаровать бабушку. Рон нес чушь про тролля, над ним посмеивались, но не разубеждали. Появились привидения, жутковатое зрелище, но занятное. Надо будет поближе познакомиться. Вот уж кто точно знает про замок все. Даже если они и подчиняются директору Хогвартса, то ничего страшного. Вряд ли кого удивит любознательность маглорожденной девочки. Наконец вернулась МакГонагал, и нас повели на распределение. Зал действительно был большой, народу было много. И потолок поражал воображение, все как в сказке, тьфу, то есть в каноне. Принесли шляпу. Поет она отвратительно, стихи жуткие, со слухом там еще хуже, чем с рифмой. Занятая разглядыванием потолка, я не рассмотрела преподавателей, а теперь они оказались у меня за спиной. Ладно, еще налюбуемся. Грейнджер Гермиона вызвала МакГонагал. Я уселась на табурет. Мне на голову опустилась шляпа. Как интересно. послышалось у меня в голове. «И куда мне тебя отправить? В Рейвенкла?» «Нет», — мысленно ответила я. «Пожалуйста, в Гриффиндор, уважаемая шляпа». «Гриффиндор!» Тут же заорал артефакт на весь зал, и я направилась к львиному столу. Странно, что шляпа не заметила, что я уже давно не ребенок. Хотя, если ее создали в X-веке, то ничего удивительного. В средние века понятия детства не было. 7-8-летние детишки того времени дали бы фору многим современным взрослым. Да и потом все было не так уж и радужно. Так что шляпа и не такое видела. Ну, хоть тут не спалилась. Приставать к Перси Уизли с вопросами я не стала. Я его потом попытаю. А сейчас надо дождаться конца церемонии. Невилл довольно долго просидел под шляпой, но был распределен на Гриффиндор. Так обрадовался, что даже забыл снять шляпу с головы, и ему пришлось возвращаться под общий хохот. Но он был настолько счастлив, что не обратил на это никакого внимания, и сел рядом со мной. Малфой отправился на Слизерин. «Поттер, к нам!» Зал взорвался овациями. «Уизли, ну, без него некуда. Забини, Слизерин, все!» МакГонагал унесла шляпу и табурет, и со своего трона поднялся директор. «У меня к нему вполне обоснованное предубеждение, но даже если бы его не было, я бы поимела его сейчас. Ну не может в моем представлении солидный пожилой человек, занимающий столько важных постов, выглядеть как провинциальный шарлатан на деревенской ярмарке. Наряд, манеры, приемы, дешевка. На столах появилось угощение. Интересно, туда чего-то добавляют? По идее, всякие зелья, влияющие на сознание, должны подбираться индивидуально, а то можно самым банальным образом потравить детишек. Хотя, может, я и ошибаюсь. Посмотрим. Вообще, не мешает вести дневник, чтобы заметить, если я чего забуду или вдруг начну себя странно вести. Например, подружусь с тем же Уизли. Нет уж, я тут же организую ему несчастный случай с летальным исходом. Себе я взяла свиную отбивную, картофель фри и немного салата. Невилл был очень галантен, передавал блюда и наливал сок. Большинство ребят ели прилично, в конце концов, тут не было ничего такого, что полагалось есть особыми приборами, а вилка и нож ничего сложного из себя не представляли. Гарри Поттер тоже ел аккуратно, не давился, приборами пользовался умело. Ну да, ел он за одним столом с Дурслями, так что даже если его специально не учили, то быстро запомнил, что к чему. Да и не заинтересованы были его дядя с тетей, чтобы соседи шептались за их спинами, мол, не умеют детей элементарным вещам обучить. Рон Уизли держал вилку в кулаке и помогал себе не кусочком хлеба, а рукой. И фиг бы с ним, если бы не говорил с набитым ртом. Фу, его братцы перебрасывались едой с парнем в дредах, чтоб им всем поголодать как следует, чтоб и объедки лакомством показались. Чтобы не высказать все, что я думаю по этому поводу, переключилась на стол преподавателей. Интересно, угадаю я их или нет? Ну, с директором все ясно. С МакГонагал тоже знакома. И где тут у нас Снейп? Ну, ничего так, мужик как мужик. На испанца чем-то похож, и волосы не такие уж и грязные. В тюрбане у нас, значит, Квиреллу. Маленький и забавный, Флитвик. Полная дама, думаю, Спраут. Хагрида тоже ни с кем не спутаешь. Вон та в чипце, точно мадам Помфри. Для начала к ней и подъеду. У меня шикарный повод имеется. Вряд ли маги лечат генетические заболевания и сбои, но никто не мешает мне спросить. Еда пропала со стола, взамен появился десерт. Я взяла себе мороженое. Невилл последовал моему примеру, Гарри взял эклер и тоже мороженое. Рон Уизли. Да у него заворот кишок будет от такого. Хотя, может у волшебников организм лучше справляется, я не знаю. ХМ коллекция вкладышей от шоколадных лягушек у него была, так что угощения ему доставались. Мамаша его готовит вкусно. В английской кухне сладостей хватает. Тогда откуда это? Близнецы отнимали еду, желание нахапать побольше, а там пусть пузо поганое лопнет, чем добрый продукт пропадет, как говорила одна моя знакомая. Ужас какой! И не только меня тошнит, другие тоже отворачивались, включая хорошенькую блондинку, Лаванда Браун, кажется. Еще интереснее, насколько я помню, манеры Рона за все время учебы не изменились. Так с чего тогда расцвела неземная любовь на 6-м курсе? Ладно, узнаем. Наконец ужин закончился. Еда пропала. Директор разрекламировал запретный коридор. Гимн «Спасите кто-нибудь мои уши». И нас повели по гостиным. Должна сказать сразу, как староста Перси Уизли был сущим кошмаром. Он тупо пер по какому-то извилистому маршруту, не особо заботясь о том, не отстал ли кто по дороге, и только Мерлиновым попустительством никто из первокурсников не потерялся. Встреча с Пивзом была какой-то наигранной и отдавала постановкой. Лаз в гостиную тоже производил странное впечатление. Ну ладно, спишем на магию и особый склад ума волшебников. Но дойти отсюда обратно до большого зала сможет только чемпион по спортивному ориентированию. Нас обрадовали, что багаж уже доставлен, и отправили девочек налево, а мальчиков направо. Все. Сейчас, скажите, пожалуйста, как мне отправить письмо моим родителям? Они ужасно волнуются, и я обещала им написать сразу же, как смогу. Перси несколько секунд смотрел на меня, потом указал на небольшой столик у камина. Оставьте письмо здесь, только правильно напишите адрес. Эльфы отправят. Ага, понятненько. Ну и логично, нафига каждый раз бегать в совятню. Тем более, что так можно проводить перлюстрацию. Это проще, чем сов отлавливать. В совятню стоило ходить проведывать личную сову, или если хотелось отправить письмо, не привлекая внимания. В любом случае, прямо сейчас я напишу совершенно безобидную записку, что благополучно добралась и распределилась. Большое спасибо. У меня еще одна проблема. Мне сказали, что магловская техника в Хогвартсе не работает. А у меня аквариум для жабы с лампой и температурным режимом. Вы не подскажите, к кому я могу обратиться, чтобы все наладить? Не морочьте мне голову, мисс. Раз сказано, что магловская техника не работает, так и незачем было ее тащить в Хогвартс. Зашибись. Ну, смотри, рыжий, подпорчу я тебе карьеру. Будешь знать, как мелких обижать. Я тебе не сестричка Джинни. У меня большой опыт борьбы с бюрократией на местах, с родным Жеком и тому подобным. Кляузы я составляю с закрытыми глазами и на полном автопилоте. Хорошо, я спрошу у декана, раз вы не в состоянии решить такую простую проблему, тоном пай девочки проговорила я. У Перси заходили желваки. Че, рыжий, думал, все так просто, ты у меня посидеешь, будешь звать маму и писаться в постель, а еще бояться темноты, и я буду твоим Богартом. Причем никакой Ридикулус этого Богарта не возьмет, гарантирую. У девочки есть интересненький приборчик. Тут же развернулись ко мне два братца нашего старосты. Ты же нам его покажешь? Нет, сказала я, он денег стоит. Купите себе сами и разглядывайте. Какая жадная девочка. С одной стороны, мне стоило бы сидеть тихо. С другой же определенно нужно было дать понять, что рыжие мне не нравятся, хотя бы для того, что если я вдруг резко поменяю к ним отношение, на это кто-нибудь обратил бы внимание. Вот хрен его знает. Но пока побуду наивной и правильной девочкой. А там посмотрим. Так и не дождавшись решения своей проблемы, я пожала плечами и направилась в спальню. Бетти и Тревор сидели в переноске. Я взяла Тревора и вынесла его в гостиную. Невилл был еще там. Вот, сказала я, его так и принесли вместе с Бетти. Спасибо, Гермиона. Обрадовался Невиллу. Ни за что, улыбнулась я, мне же не трудно. А они зато не скучали. Им было о чем поквакать друг с другом. И корм они подъели. Невилл еще раз поблагодарил и ушел в спальню. Я быстро написала письмо родителям и положила его на столик. Если надо, то и подожду, чтобы никто не спер. Но письмо тут же исчезло. Ну да, логично. А то мало ли, кто-нибудь решит пошутить. А так только декан прочитает, ну или директор. В спальне я быстро разложила вещи в своем шкафчике и достала умывальные принадлежности. Другие девочки с интересом поглядывали на меня. «А что у тебя в этом ящике?» Не выдержала Лаванда. «Тут лампа», — показала я, «а еще можно устанавливать температуру и влажность, чтобы жабе было хорошо. Ее зовут Бетти». Девчонки хихикнули. «А чего ты жабу завела?» — спросила Фрей Данбар. «Сейчас жаб почти никто не держит. Или она у тебя раньше жила? Просто я читала, что у ведьм часто жили жабы», — честно ответила я, — «они очень умные, и погоду предсказывают. А еще они выделяют яд, который используется в зельях. Я хочу стать настоящей ведьмой». Девочки переглянулись, похоже, что с этой стороны они на питомцев не смотрели. «Если хочешь, я могу написать папе и спросить у него про твой ящик», — предложила красивая индианка, «он артефактор, может, что и посоветует». «О, обрадовалась я, это было бы здорово, если тебе не трудно, конечно, совсем не трудно». Мы еще немного поболтали, умылись и улеглись спать. Уснула я моментально, а проснулась рано. Некоторое время я разглядывала довольно большую комнату. Чисто красного цвета тут не было, пологи над кроватями были красивого винного оттенка. Видимо, даже волшебники понимали, что красный не самый лучший цвет для спальни. Стены были белые, Высокое узкое окно с мелкой расстекловкой. Несколько высоких напольных канделябров со свечами, которые сейчас не горели. Камин безо всяких украшений. Шкафы, тумбочки и несколько стульев из темного дерева. В отличие от монументальных кроватей, прочая мебель была более современной. Век 19, не раньше. Ну да, раньше-то сундуками почти на все случаи жизни обходились. Но пора было вставать. Бетти чувствовала себя комфортно. Аквариум ей почистили, а в кормушке шевелились жирные червяки. «Спасибо, домовички. Вы очень славные ребята». Я погладила жабочку по спинке, и она довольно квакнула. «Отдыхай, моя хорошая», — сказала я. Почистила зубы, умылась, расчесалась и заплела косу. «Ну вот, готова к труду и обороне. Надо найти провожатого и отправиться на завтрак. По дороге можно будет проанализировать воспоминания и ощущения. Вроде бы провалов в памяти не обнаружено, странной симпатии к непонятным личностям не наблюдается. Но с сегодняшнего дня в обязательном порядке буду записывать основные события и свои ощущения. Во избежание. У девочек староста тоже была. Странно, что вчера ее было не видно и не слышно. Возможно, Перси так хотелось выпендриться, что он ее просто заткнул. Не знаю. Но она собрала первокурсниц в гостиной и повела на завтрак, попутно показывая приметные картины и статуи. Ну, хоть у кого-то есть голова на плечах. На столах стояли большие миски с овсянкой, блюда с яичницей, жареным беконом и сосисками. Английская манера жарить бекон не для меня. Хорошо, что гринджеры предпочитали здоровую еду. Взяла себе яичницу и 3 сосиски. Вкусно. Интересно, тут есть какие-нибудь чары, поддерживающие температуру? Перси был уже тут как тут, с важным видом раздавал расписание. А как пацаны доберутся? А вот и они, их привел один из старших, хоть голодными не останутся. Невилл вежливо пожелал всем доброго утра и приятного аппетита и сел поближе ко мне. Поттер тоже поздоровался, остальные что-то буркали и наваливались на еду. Уизли радовал полным отсутствием манер. Я заглянула в расписание. История магии, зати, трансфигурация. Потом обед и чары. Я доела, выпила соку и прикинула, что в спальню нужно нестись прыжками. Это без учета возможных перемещений лестницы того, что, в общем-то, можно было и просто заблудиться. Зашибись. Хотя это был очень хороший стимул как можно быстрее выучить все ориентиры. Староста девочек встала и мотнула головой. Мы заторопились за ней. Фу, успели. Хотя слизеринцы, которые занимались с нами, уже были в классе. Мы с Невиллом сели за одну парту и разложили учебники и пергаменты. Я честно приватизировала Паркер мистера Гринджера, который ему презентовали на какую-то годовщину. Не знаю, как там насчет разработки мелкой моторики, но сразу же писать птичьим пером у меня точно не получится. А перьевые ручки я просто обожаю. Надеюсь, что достаточно дорогую вещь у меня не сопрут. Перо-то золотое. Нет, я сама его не стащила, если что. Просто попросила. Мистер Гринджер не возражал, он тоже слабо представлял себе писанину теми перьями, что я купила под влиянием МакГонагал. А Паркером он все равно не пользовался. Тот валялся в ящике его стола в кабинете. Невилл тут же уставился на незнакомый предмет. «Это перо такое?» — шепотом спросил он. «Перьевая ручка», — сказала я пером писать не умею. Научусь, тогда и буду. А пока этим. Невилл кивнул. Из доски просочился профессор Бинс, эффектно, и тут же забухтил, нет, не про то, как космические корабли бороздят Большой театр, а про гоблинские восстания, и слово в слово по учебнику. Уже через 5 минут большая часть учеников дружно клевала носами. Ну, я так не играю. До 1689 года у Макглов и магов история была общая, да и потом они просто не могли не пересекаться. Я, может, про тех же Малфоев хотела бы послушать. Про то, как они в битве при Гастингсе участвовали, и как один из них к тезке моей жабы на английском престоле сватался. Кстати, королева Бесс вроде как рыжей была. Не отсюда ли растут ноги у неприязни блондинистой семейки Куизли? Ну, люблю я такие истории. Да и вообще, интересно же, кто из известных исторических личностей был колдуном. Не считая Роджера Бэкона, Джона Ди и Исаака Ньютона, с этими все понятно. Плантагенеты у себя в предках фею Мелюзину числили. Супружницу Эдварда IV в открытую ведьмой называли, Мелюзина и у нее в предках отметилась, если что, тоже жабкина тезка. Вместе с муженьком то ли святой Грааль искали, то ли черной магией занимались. Это ж сколько всего интересного. А нам про гоблинов. Ничего против этого народа не имею, но я же все-таки человек, Мне человеческая история интереснее. Это как если бы в школах России подробно изучали историю США, а свою родную проскакивали либо на паре обзорных лекций. Неправильно это. Я отложила ручку. Учебник я и сама почитать могу. Память у меня хорошая. Дополнительно записывать, чтобы хоть что-то в голове задержалось, мне не нужно. Да и не записывает никто, к чему белой вороной выглядеть. Кстати, можно пока и к слизеринцам приглядеться. Драко Малфой довольно симпатичный, хотя красавцем и не назовешь. Мантия у него дорогая, из рукавов виднеются манжеты сорочки, поблескивают запонки. Ничего нарочито дорогого, все неброское, но очень высокого качества. Рядом с ним сидела симпатичная девочка с курносым носиком, что придавало ее внешности дополнительную изюминку. Паркинсон, наверное. Ну и где тут мопс? Парту за ними занимали два крепыша, Крэп и Гойл. Тоже нормальные парни, никакого налета дебилизма и тупости. Еще две девочки, видимо, Булстраут и Гринграсс, тоже симпатичные. Одна брюнетка, у второй волосы русые. Смуглый парень это, скорее всего, Забини. Точно, он был последним на распределении. Значит, вон тот шатен, Теодор Нотт. Будем знать, нас тоже разглядывали. Все равно ведь больше заняться нечем. Других уроков еще не было. А то можно было бы домашку сделать. Ну и ладно, потом будем этим заниматься. Ведь уроки истории магии точно не изменятся. Пока Бинса не упокоит. Зати тоже было вполне канонным. То есть, Квиреллу заикался, нес околесицу и в конце концов свел все к пересказу учебника. Поттер хватался за голову, но про больничное крыло не спрашивал и вместе со всеми поперся на трансфигурацию. Стойкий оловянный солдатик, не хочет привлекать лишнего внимания, не привык доверять другим, посмотрим. На преподавательском столе сидела кошка, обычная серополосатая с отметинами возле глаз. Прикольно, что практически все сделали вид, что так и надо. Ну да, всех предупредили, кроме Уизли. Рон влетел в кабинет, плюхнулся рядом с Гарри и радостно оповестил всех, что как хорошо, что, дескать, старуха еще не пришла. Я прикрыла лицо ладонью и задумалась, каким образом эта гриффиндорская семейка сумела скрыть от своего сынули как особенности распределения, так и анимагическую форму декана. Это я к тому, что слышала краем уха то самое маккошко от кого-то из близнецов. Ну, невозможно это. Пятеро братьев до него проходили это треклятое распределение и поступали на Гриффиндор. Никто никогда не упоминал никаких курьезов на церемонии, вроде того, что кто-то слишком долго сидел под шляпой или рванул к своему факультету как Невиллу, забыв обо всем на свете, не упоминал прозвище декана, не верю. Тогда почему Рон так себя ведет, зачем ему это? Какие-то непонятные игры. Пытается закосить под своего для маглорожденных и магловоспитанных? Глупо. Он бы больше приобрел, если бы рассказал что-то, чего никто не знает. Не понимаю.